«Да, дела», — резюмировал Семен Тулак. «Но от нас чего скрывать было? Так бы и сказали. Непонятный науке случай. Зачем про разбойников врать?» «А я, кажется, знаю», — хмыкнула товарищ Зотова, затягиваясь ароматной махоркой. «Кто-то на самом верху секретность разводит. Только от кого скрывают? От лорда Кирзона или от Центрального комитета?» «Нет, милиционер отчаянно махнул рукой. «Нам бы приказали пресекать нежелательные слухи, чтоб не болтали, будто у нас в уезде по дорогам опасно ездить. Ну и Синьгоозеро тоже секрет. Недаром его ты так охраняли». Бывший замкомеск, понимающе кивнула, растянула обветренные губы улыбкой. «Конечно. А в самом Шушмаре сейчас что?» Федя вздрогнул, побледнел, но собрался с силами и храбро выдохнул. «Ничего. Вы, товарищи, своими делами занимайтесь, а еще лучше уезжайте прямо сейчас. Да документ какой хотите подпишу, и товарищ Синцов подпишет. Уезжайте, незачем вам в Шушмар заглядывать». Перед тем, как тронуться в путь, Семен и товарищ Зотова отошли подальше от дороги. Кавалерист-девица недоверчиво оглянулась, клацнула крепкими белыми зубами. «Расстреляла бы! И того, и другого, чтоб неповадно было! В глаза врут и не боятся морды кулацкие! Думаю, в пустоши у них самое кубло! У тебя хоть оружие есть?» Семен хотел напомнить техническому работнику о субординации, но затем решил, что есть дела поважнее. Левая рука нырнула в карман галифе. «Маузер номер один, а у тебя?» «Не ношу», — прохрипела замкомеск, резким движением забирая пистолет. «Уже 2 года. Врачи запрещают. Знаешь, за что меня на канатчиковую дачу забрали?» Ротный хотел уйти от ответа, но не сдержался. «Соседей по коммунальной кухне перестреляло. Из-за примуса». Лицо девушки дернулось, пошло темными пятнами. «Рассказали, значит. Или мое личное дело читал? А если читал, знать должен». «Ничего не читал, ничего не знаю», — отрезал Семен. «Ты спросила, я ответил. Считай, пошутил. Если что не так, извини». Ольга кивнула, отвернулась, поглядела в низкое серое небо. «Это ты меня извини. Лечили, не вылечили. Когда стрелять начнут, герой из себя не строй, сразу на землю падай, чтоб под глупую пулю не попасть. Я уж сама разберусь. А в соседей ей вправду полную обойму выпустила». Одного до смерти, 3 в городскую больницу увезли. Только не из-за примуса. «Ты, товарищ Тулак, не женатый? А вот мне не повезло, окрученный попался. Такая вот у гимназистки 7-го класса фортуна. Пила, гуляла я без помехи, но обобрали мерзавцы чехи. Ах, шарабан мой, американка!»